Шут медленно покачал головой и заговорил спокойно и рассудительно. Может быть, он и сам отчаянно хотел примириться со мной. Дети верят в то, что им говорят. Они считают, что следуют пути, Фитц. Они умеют лишь подчиняться Двалии. Если они не работают на нее, то считаются бесполезными. А от бесполезных избавляются. Умерщвляют в детстве. Если повезет, быстро и безболезненно. Кое-кого из их сотоварищей напоили на ночь ядом. Непослушных или бесталанных обращают в рабов. Тех, в ком есть хоть невеликий талант, оставляют жить, покуда они послушны. Многие со временем начинают верить в то, что им внушают. Они не пожалеют никого, исполняя ее приказы. Не пожалеют и собственной жизни, и жизни любого, кто станет им противостоять. Они фанатики, Фитц. Прояви к ним хоть каплю милосердия, и они убьют тебя. Некоторое время я молча размышлял. Эш притаился, ловя каждое наше слово. Наконец я прокашлялся и заговорил. Выходит, нет никакой надежды заставить их восстать против Двалии. Нет никакой надежды обратить их в союзников. Если ты сумеешь разыскать тех, кто похитил Би, я имею в виду не наемников, а тех, кто все задумал, не Белов, Двалию, тебе может показаться, что они добрые, молодые, запутавшиеся, что они просто подчинялись приказам. Не верим, не доверяем, не проявляя ни милосердия, ни сострадания. Каждый из них мечтает о могуществе. Каждый из них видел, что слуги творили с его товарищами. И каждый сделал свой выбор, решив служить им и подчиняться. Любой из них куда более вероломен, чем ты можешь себе представить. Я не знал, что сказать. И эти люди держат в плену мою Би. Я мог бы бросить против них свою стражу или попросить у Дьютифула войска, но мой гнев остыл, едва я представил себе, как Би, такая маленькая и слабая, пытается выжить среди битвы. Грохочут копыта, лязгают мечи. А если Двалия и ее Небелы решат убить мою дочь, лишь бы не отдавать ее нам? У меня не хватало духа спросить, возможно ли такое. Они никогда не пойдут против Двалии, с неохотой признал Шут. Даже если вам удастся настигнуть их до того, как они покинут шесть герцогств, а мне в это не очень-то верится, Небелы будут защищаться до последней капли крови. Им такого нарассказывали о внешнем мире, что они предпочтут умереть, чем попасть в плен. Некоторое время он задумчиво молчал. Эш убрал ножницы и стал подметать состриженные волосы. «Ладно, хватит изводить друг друга. Мы оба считаем, что ехать в Клирес необходимо. Не будем пока обсуждать, когда и каким путем мы туда отправимся. Давай подумаем о том, что мы можем спланировать. Добравшись до Клиреса, нам придется одолеть две линии укреплений вокруг школы. И даже когда мы очутимся внутри, выжечь это паучье гнездо будет не так-то просто. Думаю, лучше положиться на скрытность и хитрость, чем на силу». «Хитрость — это то, что я умею», — негромко сказал Эш. «Я мог бы пригодиться вам». Шут с интересом покосился на него, но я отрезал: «Нет. Может быть, за свою короткую жизнь ты успел набраться печального опыта, но я не беру в такие опасные переделки детей. Речь идет не о том, чтобы заколоть кого-то в темноте или подсыпать яду в суп. Шут говорит, их там десятки, возможно, сотни. Эта задача не для ребенка». Я тяжело опустился в кресло у стола рядом с другом. «Шут, это не такое простое дело. Пусть ты и убедил меня, что все слуги до единого должны умереть. Я все равно сомневаюсь, что смогу это сделать. Я не занимался тихой работой так же долго, как и не дрался на топорах, и мои навыки подзабылись. Ты сам это знаешь. Да, те, кто похитил Би и Шун, уже покойники. С той самой минуты, как ворвались в мой дом. Я убью их всех, но так, чтобы не подвергать опасности мою дочь и Шун. И тех, кто причинил боль тебе тоже, да, но остальные? Ты просишь меня вырезать целое поселение. Кажется, ты значительно переоцениваешь мои возможности. На его лице промелькнуло множество чувств, и не все из них я успел уловить. Страх, отчаяние, сомнение в том, что я могу не доверять его суждениям. В конце концов, Шут лишь печально покачал головой. «Фитц, неужели ты думаешь, что я стал бы просить тебя о таком, если бы у нас был выбор? Ты, наверное, решил, что я хочу убить их просто, чтобы обезопасить себя или отомстить. Но это не так. На каждого из тех, кого мы должны убить, приходится 10-20 тех, кого держат в рабстве и неведении. Тех, кого мы можем освободить, чтобы они зажили по собственному разумению, как получится. Дети, которых заставляют спариваться, как скот, родных и двоюродных братьев с сестрами. Тех, кто рождается увечным или без признаков белой крови, уничтожают так же бездумно, как ты выпалываешь сорняки на огороде». Его голос дрогнул, и руки, лежавшие на столе, затряслись. Эш потянулся к Шуту, чтобы утешить его прикосновением, но я покачал головой. Вряд ли Шут хотел, чтобы к нему прикасались в эту минуту. Он умолк и крепко сцепил пальцы, пытаясь успокоиться. Пеструха бросила прихорашиваться и подскочила по столу ближе к нему. «Шут? Шут?» «Я здесь, Пеструха», — сказал он ей, будто ребенку, и протянул руку. Птица уселась ему на запястье, и Шут даже не дернулся. Тогда она вскарабкалась по его руке выше, помогая себе клювом, уселась на плече и стала клювом приглаживать его волосы. Я заметил, что Шут немного расслабился и перестал стискивать зубы, и все же голос его был слишком невыразительным, когда он заговорил. «Фитц, ты понимаешь, что именно для этого они похитили Би, наше дитя? Она станет ценным пополнением их племенных стад, ведь им так не хватает чистой белой крови. Если они еще и не поняли, что Би — моя дочь, то скоро поймут». Глаза Эша широко распахнулись. Он хотел что-то сказать, но я резким жестом велел ему помолчать. Я прижал ладонь к груди, пытаясь успокоить бешено стучащее сердце, глубоко вздохнул и задал вопрос: «Так сколько времени нам понадобится, чтобы попасть в Клирес?» По правде сказать, я точно не знаю. Когда я впервые отправился в Оленьий замок, я шел кружным путем. Я был молод, несколько раз сбивался с дороги или вынужден был сесть на корабль, который шел не туда, куда мне было нужно, в надежде там найти судно, которое уже отвезет меня в Бак. Иногда я на несколько месяцев застревал на одном месте, прежде чем мне удавалось раздобыть денег на дорогу. Дважды меня задерживали против моей воли. В те времена у меня мало что было при себе, а 6 герцогств казались почти сказочной страной. А когда мы возвращались в Клирес с Прилкопом, то часть пути преодолели при помощи столпов. И все равно путешествие получилось долгое. Шут замолчал. Может, надеялся, что я предложу снова воспользоваться этим путем, но ему пришлось бы ждать очень долго, даже после того, как я снова смогу управлять своей силой. Произошедшее с Чейдом несчастье напрочь отбило у меня желание погружаться в камни. Но каким бы путем мы ни отправились, выступать надо как можно скорее. Драконова кровь, которой напоил меня Эш, действует просто удивительно. Если я и дальше буду поправляться так же быстро, если ты поможешь мне вернуть зрение, вот даже если ни того, ни другого не произойдет, мы подождем известия, на которое ты надеешься. Но сколько мы собираемся ждать? 10 дней? Но что ты будешь с ним делать? Я решил не давать пустых обещаний. Давай подождем, пока вернутся Баламуты с Олухом и Фитцем Виджилантом. Они будут через несколько дней. И, возможно, к тому времени твои зрение и здоровье восстановятся, насколько это возможно. А если нет, то попросим Олуха и остальной круг Нетл исцелить твои глаза. А ты? Я не стану этого делать, пока Нетл не скажет, что я снова могу управлять своей силой. Я буду рядом, но не смогу помочь. И я повторил вслух то, что недавно сказал самому себе. Пора мне уже начать доверять Нетл как мастеру силы и уважать ее знания. Она предупреждала, чтобы я не пользовался силой, и я не стану этого делать, но другие смогут помочь тебе. Но я... «Нет, раз так, значит, нет». Он вдруг зажал себе рот рукой, и пальцы, и голос его дрожали. «Я не могу. Не могу позволить им. Тогда подождем, пока ты придешь в себя, Фитц. Ты знаешь меня, но другие... Пусть они одолжат тебе силы, но только ты можешь прикасаться ко мне. А до тех пор...» «Нет, придется мне подождать». Он вдруг поджал губы и скрестил руки на груди. Я видел, как покидает его надежда, как опускаются в тоске его плечи. Он закрыл глаза, и я отвел взгляд, давая ему время прийти в себя. Как быстро испарилась его навеянная драконьей кровью отвага. Уж лучше бы он и дальше пререкался со мной. Больно было видеть, как он снова трясется от страха. И эта боль, словно кузнечные мехи, раздувала мой гнев. Я убью их. «Всех убью!» Пеструха что-то бормотала ему. Я встал и отошел от стола и заговорил оттуда, чтобы он понял. Я больше не сижу рядом, глядя на него. «Эш, ты так ловко обращаешься с ножницами. Не поможешь мне избавиться от этого шва?» «Да уж, выглядит, как на криво сшитом платье», — откликнулся Эш. «Идите сюда, сядьте у огня, тут посветлее». Эш работал, и мы тихо переговаривались. Чаще всего он предупреждал, что сейчас вытянет нить из кожи или просил промокнуть выступившую кровь. Мы оба сделали вид, будто ничего не заметили, когда Шут осторожно ссадил ворона на стол и ушел в постель. К тому времени, когда мы закончили, он либо и правда спал, либо умело притворялся. Дни все тянулись. Всякий раз, поймав себя на том, что меряю комнату шагами, я спускался на плац и тренировался. Однажды мне довелось сойтись с внуком Блейда. Юноша с трудом скрыл свой восторг, отделав меня по первое число. В следующий раз я принял его предложение помериться силами в бою на палках, и он едва не сбил меня с ног. После этого Фокс Глоу отвела меня в сторонку и насмешливо поинтересовалась, «Неужели мне нравится, когда меня бьют?» «Конечно, нет», — сказал я. «Просто пытаюсь восстановить кое-какие навыки». Но, хромая в парильне, я признался себе, что солгал ей. Чувство вины заставляло меня искать боли, а кроме того, только боль могла вытеснить из головы тревогу за Би. Я понимал, что напрасно следую этому искушению, но оправдывал себя тем, что, освежив навыки, буду не столь беспомощен, когда, наконец, сойдусь с ее похитителями в бою. Именно во время занятий на тренировочном плацу меня и застал крик «Баламуты возвращаются!». Коснувшись кончиком деревянного меча земли, чтобы показать, что сдаюсь, я поспешил им навстречу. Они ехали неровным строем, словно потерпели поражение и злились. Они вели в поводу лошадей убитых товарищей, но не везли с собой их тела. Скорее всего, их похоронили на месте гибели. Интересно, что они подумали, увидев, что у одного из тел перерезаны сухожилия и глотка? Ну, возможно, в том кровавом месиве никто ничего не заметил. Не глядя на меня, они повели лошадей в конюшне. Фитц Виджиланд уже спешился и стоял, ожидая, пока кто-нибудь примет у него поводья. Олух, постаревший, замерзший и усталый, мешком сидел на приземистой кобылке. Я подошел и встал возле его стремени. «Здравствуй, старый друг!» «Обопрись на мое плечо и слезай!» Он поднял на меня глаза. «Давно я не видел его таким несчастным. Они плохие, они насмехались надо мной всю дорогу. Стучали меня по спине, когда я пил чай, чтобы я все пролил на себя. А в гостинице подослали двух девиц, чтобы дразнили меня». Они подбивали меня потрогать их за грудь, а когда я трогал, били по рукам. Его маленькие глазки наполнились слезами. Он так хотел поделиться со мной своими горестями. Я подавил гнев и ласково сказал ему, «Теперь ты снова дома, и никто больше не сделает тебе ничего плохого. Ты снова среди друзей. Слезай». Мне не раз доводилось заботиться об Олухе, так что я отлично понимал, что произошло. У бедняги просто талант навлекать на себя неприятности. Невзирая на годы, он так и не научился отличать гнусный розыгрыш от доброй шутки. Он верит насмешникам, пока не становится слишком поздно. Как кот тянется к тем, кого его присутствие больше всех раздражает, к тем, кто скорее прочих станет издеваться над ним. Но когда-то он мог избегать хотя бы тумаков. Я мягко спросил: «А почему ж ты не внушил им силой? Меня тут нет, меня тут нет». Он насупился: «Они провели меня. Ах, ты мне нравишься, будем друзьями, но они плохие. И те девушки, они говорили, им понравится, если я стану их трогать, говорили, будет весело, а потом били меня». Я содрогнулся при виде боли, застывшей в его глазах. Изо рта Олуха текла слюна. Он закашлялся, и кашель его был влажным. Плохо дело. «Каждый из них заслуживает хорошей взбучки, так я думаю». Я обернулся и увидел Персеверанса. Он вел в поводу трех лошадей — Чалую, Капризулю и Пестрого Мерина из моих конюшен. Крапчатый, вот как его звали. «Что ты здесь делаешь?» — сурово спросил я, но тут пригляделся к мальчику внимательнее. Под правым глазом темнел синяк, и на щеке тоже. Кто-то ударил его с левой. Я слишком хорошо знал, как получаются такие синяки. «И кто тебя избил?» — спросил я, не дав ему ответить на первый вопрос. «Они и Пера тоже били», — сообщил Олух. Ланд посмотрел на меня пристыженно. Он пытался вмешаться в ту ночь в гостинице. Я ему говорил, что будет только хуже. И вот, пожалуйста. Итак, я столкнулся с неразумием, неопытностью и глупостью. Впрочем, взглянув на несчастную физиономию Олуха, я мысленно заменил глупость на наивность. Олух всегда будет большим ребенком. Я молча помог ему спешиться, он снова закашлялся и долго не мог перестать. «Ланд отведет тебя в кухню и позаботится, чтобы тебе дали теплого и сладкого питья. А мы с Пером пока отведем лошадей в стойло. Ланд, советую тебе как можно скорее явиться с докладом к королю Дьютифулу. Олух доложится вместе с тобой». Ланд встревожился. «А разве не лорду Чейду мы должны докладывать? Он сейчас очень нездоров». Олух все кашлял, но, наконец, смог перестать, хотя и дышал по-прежнему с присвистом. «Проследи, чтобы Олуха хорошо накормили, и отведи его в парильню. Потом я выслушаю твой доклад вместе с королем». «Баджерлок, я думаю, лучше принц Фицчивел Видящий», — поправил я. Потом оглядел его с головы до ног. «И больше не повторяй этой ошибки». «Принц Фицчивел Видящий», — послушно сказал он, открыл рот, чтобы что-то добавить, но промолчал. Я отвернулся, держа поводья его лошади и лошадки Олуха. «Нет, это как раз не было ошибкой», — сказал я, не оборачиваясь. «Я имел в виду твои попытки размышлять. Но не вздумай снова назвать меня этим именем, по крайней мере здесь. Мы пока не готовы объявить во всеуслышание, что Фицчивел Видящий и Том Баджерлок один и тот же человек». Пер тихонько крякнул. Я не взглянул на него. «Видел лошадей, Персеверанс? У тебя будет достаточно времени, чтобы объяснить мне все, пока мы будем ухаживать за ними». Баламуты направились к конюшням, которые я продолжал мысленно звать новыми, поскольку они были построены уже после войн красных кораблей. Я не хотел сейчас видеть этих людей. Лучше полностью успокоиться перед разговором с ними, а не просто изображать хладнокровие. И я повел Пера вместе с лошадьми в старые конюшни, стоявшие позади, те, где когда-то распоряжался Бардич и где я вырос. Теперь ими пользовались не так часто, как в прежние времена, но я с радостью увидел, что там чисто и достаточно пустых стойл, чтобы разместить наших лошадей. Мальчишки-грумы вылупились на меня и так засуетились вокруг, что Перу почти ничего не пришлось делать. Другие младшие конюхи, похоже, сочли его за своего и, вероятно, решили, что синяки на его лице моих рук дело, потому что стали обращаться со мной чрезмерно почтительно. «Это Чалая разве не лошадь лорда Деррика?» — отважился спросить кто-то из них. «Уже нет», — бросил я и едва не уронил челюсть, уловив дружелюбное одобрение кобылы. «Мой всадник!» «Вы ей нравитесь», — заметил Пер, который чистил Капризулю в соседнем стойле. Он позволил другим мальчикам позаботиться о Крапчатом, но за Капризулей ухаживал сам. Я не стал спрашивать, откуда он знает. «Что ты здесь делаешь?» «Она испачкалась, господин. Мы переходили речушку по льду. Капризуля провалилась и испачкала бабки. Вот я ее и чищу». «Отличный ответ. Придраться не к чему. Ну и парень. Я тихо восхищался им. Персевиранс, зачем ты приехал в Оленьий замок?» Он выпрямился и посмотрел на меня поверх перегородки между стойлами. Если его удивление и было наигранным, заподозрить обман было трудно. «Господин, я ведь присягнул вам на верность. Где же мне еще быть? Я знал, что вы хотите получить свою лошадь, и не мог доверить ее этим стражникам. И я знал, что вам понадобится Капризуля. Когда мы найдем этих ублюдков и отберем у них Би, она захочет ехать домой на своей лошади. Прошу прощения, господин, я хотел сказать леди Би», и он сильно прикусил нижнюю губу. «Я собирался выбронить его и отправить домой, но когда мальчишка говорит как мужчина, нельзя отвечать ему как ребенку». В эту минуту к нам подошла девочка-грум с ведром воды. Я повернулся к ней. «Как тебя зовут?» «Пейшенс, господин». Я на миг остолбенел, но быстро опомнился. «Пейшенс, когда Пер закончит, покажи ему, где можно поесть, и отведи в парильне. И помоги ему найти кровать в...» «Я бы лучше остался при лошадях, господин, если никто не будет против». «Это я тоже хорошо понимал». «Ладно, тогда помоги ему соорудить постель прямо тут. Ты можешь устроиться в пустом стойле, если хочешь». «Спасибо, господин». «А давайте я сделаю ему припарку на щеку. Я знаю такое снадобье, что к утру от синяка и следа не останется». Пейшенс явно очень обрадовалась, что я поручил ей заботиться о Перри. «Правда? Ну что ж, сделай. А я утром с удовольствием посмотрю, как она поможет». Я уже собрался уходить, но потом вспомнил, что такое мальчишеское самолюбие, и снова обернулся. «Персевиранс, я запрещаю тебе подходить близко к баламутам. Это понятно?» Он потупился и неохотно согласился. «Господин, с ними разберутся, без твоей помощи». «Они плохие», — тихо сказала Пейшенс. «Держитесь от них подальше», — сказал я и вышел из конюшен.